Результат – снижение энергетической эффективности, больно бьющие по карману и, что важно, не только рядового потребителя, но и развитой промышленности. Правда, в этой реальности, как мне показалось, накал фанатизма и неадекватности у евробюрократов был все же значительно ниже. Совсем уж критично снижать свою эффективность, в то время, как над Европой все отчетливее вставала тень Российской империи, быстро развивающейся мощной промышленной державы, в отличие от той, рахитичной Российской Федерации из моего мира, вынуждали к куда большей адекватности. К тому же, Европа, хоть и не быстро, готовилась к войне, постепенно наращивая свои военные бюджеты. А война – это и без зеленобесия дорого, а уж с ним и подавно. Так что коней энергетической разоптимизации здесь сдерживали, предпочитая грабить и злить людей другими методами. Единственное, что оставалось неизменным, так это виновность во всем России. Ну а как иначе? Кто виноват, что закрываются процветавшие ранее предприятия, не выдержавшие конкуренции с дешевой продукцией русских? Естественно, эти проклятые имперцы, пользующиеся нечестным преимуществом в дешевом сырье и энергоносителях. И что особенно приятно, доля правды в этом была. В производстве минеральных удобрений, алюминия, кучи других металлов и материалов, в которых была высока доля энергии, Европа не могла конкурировать с нами совершенно. Их то частные предприятия вынуждены были платить за сырье и необходимую энергию полную рыночную стоимость, в то время как наши, в абсолютном большинстве государственные, избавленные от таможенных платежей, высоких налогов и необходимости частникам получать высокую сверхприбыль, имели все это чуть выше себестоимости, бывшей иногда в разы ниже того, что приходилось платить европейцам. Конкурировать с нами за внешние рынки, в таких условиях, было практически невозможно. Да даже и внутренний, постепенно отдавался нам. Это было энергетически оптимальнее попыток сохранить свои, более дорогие производства. Правда это, что касается продукции низких переделов, металлов, удобрений, пластика, где была высока в себестоимости доля сырья и энергии. За высокие переделы европейцы бились насмерть, выставляя запретительные таможенные барьеры. В принципе, нас такое положение вещей устраивало. В высоких переделах, особенно, что касается производства разнообразных машин и оборудования, мы едва только начали выходить на самообеспечение, закрыв накопившиеся за долгие годы либерального погрома и последовавшей индустриализации с развитием инфраструктуры, которая еще продолжалась, собственные потребности. А ведь у нас еще были обширные планы на Африку и наших союзников, которых также следовало подтягивать. А за Европу я не боялся. Никуда они от нашего сырья и металлов с прочими полуфабрикатами не убегут, а там подтянутся и прочие отрасли. Вот тогда Европе станет совсем солоно, и она придет к тому положению, которого заслуживает. «Пап, это несправедливо», — возмутился сын, когда мы вечером снова встретились за ужином. «Почему мне досталось самое сложное задание?» Домочадцы с интересом уставились на нас с вопросом в глазах. Сегодня у него был урок по теме энергетической оптимизации развития общества и цивилизации. Пояснил я супруге, кратко описав суть вопроса на примере ведения товарообмена и перехода с прямого обмена товара на товар, к посредству сначала драгоценных металлов, как универсального мерила стоимости, к натуральным деньгам. Для младших разжевал несколько более подробно. Вот представьте, вы, крестьянин, которому нужен топор, который изготавливает кузнец. Но кузнецу не нужно то зерно, что вы производите и хотите продать, зато ему нужна новая рубашка, а портному, который шьет рубашки, ничего не нужно от кузнеца. И как быть? Как крестьянину купить топор, а кузнецу рубашку? Приходится искать того покупателя, которому нужно зерно и который в обмен даст то, что нужно портному, чтобы обменять у того рубашку на топор. Чувствуете, сколько мороки и трудозатрат? А если можно просто продать зерно за кусок серебра эквивалентной его стоимости, а потом на это серебро купить топор, который также продается за серебро? Заметили, как все стало проще и быстрее? Но тут тоже есть морока. Зерно крестьянин продал за одно количество серебра, а топор стоит другое количество, и ценный металл надо взвешивать и часто рубить на куски, чтобы получить нужный вес. Тоже морока, хоть и меньше. И все снова упрощается, когда появляются монеты с фиксированным весом драгоценного металла. Просто отсчитываем нужное количество монет, и все. Энергии для обмена тратится меньше. И так совсем. С изготовлением вещей, Когда разные придумки и приспособления увеличивают скорость изготовления, улучшают качество. Десяток хорошо обученных профессиональных солдат сделают свое дело лучше и быстрее, нежели полсотни необученных ополченцев. Крестьянин на тракторе обработает больше земли, чем крестьянин на лошади с сахой. «Понятно, пап», — отозвалась дочь, быстро схватившая суть. Поощрительно улыбнулся дочке и поинтересовался у сына. «А что за задание у тебя? А то ты не знаешь», — насупился сын. «Представь себе, нет», — вздыхаю. Задания раздавались произвольно. Кому что достанется. Дальнейшая энергетическая оптимизация денег. Привести несколько примеров. Не меньше трех. Я придумал только бумажные и безналичные. Есть еще электронные, но это же формы безналичных. Сын озадаченно уставился на меня, надеясь на подсказку. Я же задумался. Прямо отвечать было неэтично и просто неправильно. Если постоянно подсказывать, сын просто не научится сам критически мыслить и подходить к вопросу нестандартно. А это было очень важно для будущего правителя. У него, в отличие от меня, не будет даже намека на правильный ответ и постоянная работа в режиме недостатка информации. Это правило почти всякой кризисной ситуации, если, конечно, она не была создана искусственно и лично ты ей рулишь. Но и не помочь тоже было неправильно. Все-таки это мой сын, и он надеется на меня. Другие дети наверняка, если встанут в тупик, будут просить совета у своих родителей, знакомых и друзей. Решил задать ряд наводящих вопросов. Вспомни, деньги были созданы для чего? Для оптимизации товарообмена. Неуверенно ответил сын. А сами они при этом, чем являются? Из чего были сделаны первые деньги? Из золота и серебра. А золото и серебро, чем являются сами по себе? Товаром, несмело предположил сын. Именно, кивнул я, вздохнув. Все-таки профессор Анаприенко немного перемудрил с программой, или я слишком сильно понадеялся на раннее и усиленное развитие лицеистов. Данная программа годилась скорее для вузов, нежели для 14-летней школоты, пусть и сильно продвинутой. Было видно, что логические цепочки в данном случае трудно даются сыну. Не уверен, что и многие из взрослых не сели бы в лужу, пытаясь ответить на данный вопрос. Но при этом, в формулировке вопроса нигде не было сказано, что дальнейшая оптимизация денег происходит именно в плане оптимизации товарообмена. Происходит энергетическая оптимизация самих денег, повышающая их энергетическую ценность и эффективность. Деньги могут выступать как универсальное средство накопления, удобное и компактное, блеснула эрудицией дочь. Верно, Софи, похвалил я дочку. А еще, они не портятся. Вернее, ранее, когда состояли только из драгоценных металлов, не портились и могли храниться вечно. Но и сейчас, номинально, это так, но, деньги могут расти. Дальше я развивать тему не стал, ибо это уже грозило перерасти в настоящую подсказку. А я, в отличие от прочих родителей, был ведь еще и преподавателем. Совсем уж разжевывать все сыну было бы неправильно. Пусть сам переварит. Посмотрим, что выйдет. Интернет ведь тоже никто не отменял. По сути, Софи уже дала подсказку для ответа по минимуму. Но у денег были и дополнительные опции энергетической оптимизации. Если бумажные деньги оптимизировали форму, сделав ее еще компактнее и дешевле, особенно, когда произошла отвязка от физического наполнения драгоценными металлами. Безналичный расчет еще больше упростил оборот, повысив еще и безопасность держания. То эмиссия и кредит позволили получать доход уже от самих денег, исключив из схемы товар, но при этом, стимулируя усиленный товарообмен и производство. Дополнительно, деньги уже сами стали превращаться в товар, ценность которого заключалась в их универсальности и способности быть обмененными на любой другой товар. В мозги подрастающего поколения имперских управленцев с молодых ногтей требовалось вбить понимание сути и правил функционирования денег, чтобы никакие мошенники из хозяев больших капиталов не могли заморочить им головы, что вовсю происходило в покинутой мной России, где глава Центробанка откровенно работала на врага, но верховное руководство продолжало упорно держать этого вражеского агента во главе важнейшей государственной структуры. Не знаю, что с ней произошло потом, но хотелось надеяться, что повесили. Здесь, в Венедии и моей империи, такое было немыслимо. Еще до меня, короли понимали важность управления собственным центробанком и эмиссией денег и не отдавали ее никому. А какие самые важные направления энергетической оптимизации для цивилизации? Задал сын позднее важный вопрос. Видно было, что тема интересна ему. Система управления и все, что с ней связано. Материальное производство всегда вторично. будет порядок с первым, остальное приложится. А чтобы хорошо функционировало первое, надо всегда быть на острие прогресса в сфере сбора, накопления и обработки информации. Плюсом – развивать социологию, психологию и связанные с ними гуманитарные науки, отвечающие за осмысление информации. Ахиллесовой пятой Советского Союза, этой необоримой, казалось бы, военной машины, была слабость именно в этой сфере. Позволив закостенеть своей идеологии, превратившейся довольно быстро в новую религию, они сами подписали себе смертный приговор. Запад переиграл их именно на этом поле. Эпоха престарелых геронтократов. Вспомнил сын формулировку той эпохи из учебника истории. Надо еще заметить, малообразованных. Добавил я важный момент. Твоя задача – учиться отсеивать таких. К счастью, мы уже неплохо продвинулись в методиках выявления негодных управленцев, глупцов, коррупционеров и предателей. Но это не значит, что методика абсолютная и всегда возможно сразу выявить качество управленца. У всех есть свой потолок. Это как в армии, хороший командир батальона – не обязательно окажется таким же хорошим на уровне полка, или тем более дивизии. Получается, нет абсолютного, самого главного средства для развития цивилизации. Тянешь за одно, вылезает другое, затем третье и так далее. Каждое направление зависит от другого, восклицательные и вопросительные знаки. Совершенно верно, сын. Я рад, что ты это понимаешь. Нельзя упускать ничего. Мир стал очень сложен и взаимозависим. Но тебе придется работать в первую очередь с людьми. Они будут твоими руками, глазами и отчасти мозгом, ибо объять все совершенно невозможно, приходится полагаться на других. Важно, чтобы это были достойные, проверенные и верные люди, а еще умные. От верных дураков может быть больше вреда, чем от строптивых умниц. А люди – это прежде всего управление. До некоторой степени качественные кадры могут компенсировать недостаток ресурсов и отставание в технологиях за счет одного качества управления имеющимися ресурсами. Так что, получается, деньги не главное, деньги – всего лишь один из множества ресурсов и инструментов, но по важности стоит сразу же за кадрами. А еще, это очень коварный ресурс, часто имеющий власть над своим хозяином. Многих деньги делают своими рабами, заставляя служить себе. Ты, как будущий правитель, должен знать это. Сын заинтересованно посмотрел на меня, понимая, что сейчас последуют пояснения. О том, что деньги многих людей превращают в своих рабов, он слышал и раньше. Но сейчас, понимал, речь зайдет о чем-то важном и конкретном. Деньги, особенно когда их становится больше, чем человеку надо для жизни, заставляют себя приумножать. Для держателей больших капиталов это, часто, превращается в цель их жизни. Хочется все больше и больше увеличивать свой капитал. В определенных условиях это даже хорошо, так как заставляет капиталистов инвестировать в строительство новых фабрик, заводов и прочего, что способно приносить прибыль, параллельно удовлетворяя потребности общества. Но на определенном этапе ниши для приносящих прибыль инвестиций исчерпываются. Никому ничего не продать сверх уже производимого. Конкуренты в основном разорены, поглощены или с ними договорились о разделе сфер влияния. И вот тогда капитал начинает пожирать уже само общество, стараясь выжать прибыль там, где этого делать никак нельзя, либо виртуально повышать свою стоимость через раздувание мыльных пузырей на разных рынках. А чтобы это было делать легче, капитал идет в политику, стараясь скупить уже власть, чтобы она открыла ему доступ к закрытым секторам, в которых коммерция недопустима. В пределе даже заменить собой власть, оставив от нее только ширму из послушных болванчиков, призванных дурить народ. Это мы сейчас воочию наблюдаем на Западе. Когда я понял, что сын готов воспринимать сказанное, пришло время лекций, долженствующих сформировать его мировоззрение. Кругозор, благодаря всестороннему образованию, уже позволял, а возраст подходил, чтобы это прочно село на основу его личности. Черт его знает, как в будущем все сложится, и я бы хотел, чтобы мой наследник не похерил с моей кончиной все мои начинания, превратившись в клона тех, с кем я в настоящее время вел незримую войну. Банкстеры, высший слой капиталистической элиты, финансисты, практически монополизировавшие на Западе власть над деньгами, через что, получившие невиданную ранее власть над всем обществом. Эмиссия денег, контроль над их количеством и кредит, являлись ключом к экономике, ее кровью, от наличия которой зависело все. Искусственно регулируя количество и стоимость денег, они легко могли навязывать свою волю кому угодно, оставаясь в тени. Всю грязную работу за них выполняли заранее купленные политики, и такая же купленная профессура от экономики, с умным видом отмазывая финансистов в моменты кризисов от ответственности, объясняя любые проблемы естественными законами рынка. Вот только в Венецкой унии главным политиком и капиталистом выступал сам монарх, несший ответственность за все. Мы уже были на вершине горы. Нам было уже важно не столько приумножение, сколько удержание богатства и статуса. А вот это диктовало уже совершенно иное поведение, нежели у теневого капитала, вынужденного постоянно бороться за место под солнцем, с такими же, как он. Наши враги ненавидят и боятся нас, сын. Мы слишком большие и сильные, а значит, согласно западному мировоззрению, должны сожрать слабых, под которыми западные элиты подразумевают себя. И по отдельности, даже в разрезе целых стран, это действительно так, они слабее, что заставляет их объединяться в хищную стаю гиен. И вот это уже опасно для нас. Но ведь мы не собираемся съедать слабых, возмутился сын. Зачем это нам? На ту же Африку мы тратим намного больше, чем получаем от нее, а могли бы просто грабить. Все так, и если бы эта хищная стая не угрожала нам, нам бы действительно не было бы дела до нее. Мы самодостаточны с тех пор, как вернули Россию, но ведь они не успокоятся, а значит, мы вынуждены будем их уничтожить, чисто для собственной безопасности. И получается, что они где-то даже правы, испытывая страх к нам. То есть, они нападают на нас, потому что боятся, что мы их уничтожим, а мы вынуждены их уничтожить, потому что они нападают на нас, удивленно сформулировал суть замкнутого круга сын. В точку. А почему нельзя договориться, объяснить все? Продолжал удивляться сын. Это психология. Мы слишком большие и сильные. Нас слишком боятся. Такой власти и богатства, как у нас, нет больше ни у кого. Причем, реальной, открытой власти и богатства, а не спрятанного по разным трастовым фондам и некоммерческим организациям с сомнительным правовым статусом и купленным политиком. Нам не поверят. Они все меряют по себе. А уж они никогда не упускали возможности съесть слабого. Сын напряженно осмысливал сказанное. Элита Запада – это конгломерат старых аристократических, но не правящих семей, за редким исключением, и торгашей разного пошиба, никогда не имевших реальной, значимой власти, но очень стремившихся к этому. Никто из них не имеет качественного превосходства над другими, а потому вынуждены между собой договариваться. В таком состоянии они пребывают уже много столетий, а у нас есть все то, чего лишены они, но к чему все они очень стремятся. Вся их деятельность во все времена и во всех странах сводилась к тому, чтобы максимально ослабить официальную власть, поставив ее себе на службу и самим стать властью. Даже монарх Британии, низведенными до подобного себе уровня в ходе многовековой борьбы, мы не можем с ними договориться, не связав себя по рукам и ногам множеством ограничений. А зачем это нам? Чтобы снова открыть империю для грабежа этой международной шайкой мародеров. Николай II уже делал это. И чем это все закончилось? У нас просто нет выхода, кроме как побеждать в этой борьбе. Проигрыш будет означать нашу смерть. Еще одного шанса они нам не дадут. Поэтому так важно развивать нашу империю и прочие монархии унии. Основная ставка – благосостояние населения и его качественное развитие. Это наша главная опора и защита. А как же аристократия, служилая и небогатая, целиком за нас? Мы ведем тщательный отбор и воспитание. Сохраняем социальные лифты. У аристократии, конечно, тут есть преимущество в стартовых условиях, но и остальные имеют неплохие шансы для карьерного роста. Работы хватает всем, благосостояние растет, и это связано именно с нами. Опять же, идеологическое единство. Приятно быть частью правящего слоя Великой Империи, постоянно растущей и развивающейся. А вот к отдельным представителям семьи есть вопросы. Но это в боковых ветвях, а не в нашей имперской. Однако, все равно, всегда нужно следить за богатейшими людьми страны. Если какая крамола и проникает в державу, то именно через них, тех, кто превратился в рабов своего капитала. Им всегда хочется большего. Ради этого, капитал толкает их на разные, в том числе противоправные авантюры и измену. Чаще всего, под весьма красивыми лозунгами, вроде демократии, республики и прочего либерализма, при котором им становится проще приумножать свои и без того немалые капиталы. Именно они устроили свержение предыдущего императора, а отнюдь не большевики, или какие-то иные социалисты. Естественно, при самой деятельной помощи союзников с Запада. Правда, если бы сам Николай II не был бы такой вопиющей бездарностью, у них бы ничего не получилось. А потому, император не имеет права быть ни глупым, ни ленивым, если не хочет повторить судьбу этой бездарности. То есть, война с Западом неизбежна, озадачился сын, вычленив главное, абсолютно. И мы уже активно готовимся к ней. Глава 24. Ковчег апокалипсиса. Ничего себе, задрав голову к высокому потолку, восхитился сын. Вот эта пещера. Сдержанно улыбаюсь такой реакции сына и сам оглядываю огромное помещение, вырубленное в толще скальной породы. В данном случае, проходчики лишь облагородили естественную полость, приспособив ее под свои нужды. В целом же, это был один из многих скальных городов-убежищ, во множестве возводимых нами в последние годы по всей стране. Но 30-метровый потолок данного зала впечатлял. Противостояние с Западом в нынешнем, 2018 году, хоть и не доходило до горячей фазы, не думало утихать. Прогнозы же аналитиков сходились на том, что ядерная война, либо сходный с ней конфликт с западными странами, вещь, крайне высоковероятная. Не позаботиться в таких условиях о способах выживания собственной цивилизации было глупо и недальновидно. Тем более и ресурсы, и рабочая сила у нас для этого имелась. Более того, с учетом стран-союзников и сателлитов, этой рабочей силы было с большим избытком, который надо было чем-то занять. Тот же Китай, по той же самой причине без удержу строил по всей стране все, что только можно. Дороги, мосты, каналы, застраивал небоскребами свои города. На проблемы с окупаемостью таких проектов смотрели сквозь пальцы. Главное — дать работу своей промышленности и огромной армии рабочих строителей. Строительство было главным поглотителем избыточной рабочей силы. Особенно для сельской местности, страдавшей от перенаселенности, дополнительный удар по которой нанесла стремительно идущая механизация сельского хозяйства, постоянно снижавшая потребности в рабочей силе. У нас была та же проблема. Первое время предполагалось занять людей на производствах, имеющих целью насытить потребительский спрос. Но было ясно, этого надолго не хватит. При существующей производительности и постоянно растущей роботизации хватило бы 10% имеющейся рабочей силы, чтобы удовлетворять текущий спрос всей остальной массы населения. Но услуги сожрали бы еще процентов 25%. А с остальными как? Спрос ведь надо поддерживать платежеспособностью населения. Масштабное строительство инфраструктуры, повышавшее качество жизни в империи, стало логическим решением. В огромной стране требовалось много всего. Дорог, мостов, каналов и прочего. Постоянно растущий сектор строительства позволил занять массу не только своего населения, но и десятки миллионов чужого из сопредельных, союзных стран. А под общий шум обычных мегастроек оказалось не слишком сложно запрятать не менее масштабное строительство подземных городов, атомных убежищ, секретных дорог под крупными мегаполисами и целых промышленных предприятий. Функционирование тайной космической программы никто не отменял, и она стремительно росла в объемах. Да и без нее резервные предприятия, не привлекающие большого внимания, нам совсем бы не помешали. О черном дне следовало озаботиться заранее, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюнет, как это обычно было у россиянского руководства из моей реальности. Ничего не могли сделать вовремя. К тому же, наличие такой обширной сети убежищ, о которых противник был прекрасно осведомлен, хоть и без особой конкретики, служило хорошим таким демотиватором от покушений на нас. Какой толк бить даже ядерными ракетами по противнику, если он все равно уцелеет и сохранит свой промышленный и военный потенциал? Единственно, вражеские шпионы вовсю старались разузнать, что и где находится. Впрочем, как и наши противники, у нас ведь тоже прорабатывались планы превентивных или ответных ударов по противнику, и очень было желательно, чтобы они стали для него фатальными. И это не самое маленькое, но да, впечатляет по первой. Как и обещал сыну, проводил для него экскурсию по нашим подземным городам, укрытым глубоко в горах, а заодно и сам знакомился с ними в натуре. Далеко не везде мне довелось побывать. Таких, по империи, более чем хватало. Их число уже измерялось десятками, и процесс строительства новых еще был далек от завершения. Да и старые вовсю строились и расширялись. По планам, эти сооружения должны были быть в состоянии вместить в себя минимум четверть населения империи. Сумасшедшая цифра – 75 миллионов человек. На большие мы пока не замахивались. Уместить бы наиболее ценные кадры из промышленных и научных центров. На случай глобальной ядерной войны и эвакуации мы старались рассредоточить население страны как можно шире по территории, а не концентрировать его основную массу в одном месте. Совершенно нездоровая ситуация, когда треть населения страны живет в одной-двух агломерациях. Такую массу народа, не то что где-то разместить, эвакуировать за сколько-то вменяемое время, невозможно. Пара массированных ударов и все. Население Москвы, к примеру, удалось ограничить менее 10 миллионами. В империи этот город не вытягивал, точно пиявка, все соки и налоги с остальной страны. Я старался размещать производство более равномерно по городам, а налоговая система совсем не поощряла переезд крупных налогоплательщиков в столицу. Напротив, где мог, побуждал оставаться таким в регионах. Соответственно, и высокооплачиваемые рабочие места были гораздо более равномерно распределены по стране. Главной проблемой было то, что самые идеальные места для такого строительства находились по окраинам империи, особенно на северах. На равнинах строить подземные города было не слишком удобно, хотя тоже строили. Той же Москве этого было не избежать. Спрятать или вывести такое население за вменяемое время нигде, кроме как под самим городом, было физически невозможно. Зато метро позволяло быстро спрятать и перевести, пусть не слишком далеко, массу людей. Его усиленно расширяли и удлиняли, заодно вернув новым, возводимым станциям прежний, имперский стиль оформления, господствовавший при Сталине. А на удалении, за городом, ветки метро соединяли с обычной железной дорогой и выводили их к аэрогаваням. И уже из них предполагалось переправить часть людей дальше. Самые же крупные комплексы строились в гранитах Карелии и Финляндии, Кольского полуострова и Урала, на Алтае, в Саянах, Кавказе, в Алдае, Донецком Кряже и Карпатах, в Крыму, на Новой Земле и на Таймыре. Последние два района служили главными производственными и логистическими центрами нашей секретной космической программы. Кому попало, туда было не попасть и не заехать случайно. Но в данный момент мы с сыном были на Кавказе. Здесь еще вовсю шли строительные работы. Проходческие комбайны прокладывали новые и новые галереи. Но и уже что было готово, могло вместить десятки тысяч человек. В глубине скальных пород, что не в состоянии прошибить ни одна, самая мощная бетонобойная бомба, размещались на десятках уровней жилые кварталы, лаборатории, производственные цеха, коммунальное хозяйство, что запитывалось от горных и подземных источников воды. Энергией снабжалось от бестопливных генераторов, имелись установки холодного термояда, но последние, больше для производственных целей, а не энергоснабжения. В подземном городе были предусмотрены оранжереи для выращивания овощей и питомники для разведения птиц и домашних животных. Склады с продовольствием позволяли подземному городу прожить пару лет в полностью автономном режиме. Но и от возможности производить некоторое количество свежатинки тоже было грех отказываться. Энергообеспечение позволяло осмотр этажей и уходящих вдаль коридоров с десятками дверей жилых модулей, транспортных коридоров, складов и производственных цехов, впечатлял. Было ощущение, что находишься на космическом корабле поколений, таким грандиозным было сооружение. И ведь оно все еще расширялось. Грандиозно. С горящими глазами поделился своими впечатлениями сын, когда мы снова вернулись в зал, с которого началась наша экскурсия. Сопровождавший нас в экскурсии комендант скупо улыбнулся. Забот генералу хватало, объект был готов еще процентов на 60, хотя уже был в состоянии принять постояльцев. Сколько же это сооружение стоит? Задал сын новый, куда более практичный вопрос. И сколько же оно сможет принять в себя народу? Чертовски дорого, но не дороже жизни наших граждан. Больше 100 миллиардов рублей, по смете. Но наверняка выйдет больше. По окончании, Шамаш, так называется город, сможет принять в себя четверть миллиона человек. На Кавказе строится еще три таких и несколько поменьше. Нужно бы больше, но ресурсы, логистика и требования секретности больше не позволяют. И так на пределе. Здешние объекты предназначены для эвакуации из Южного округа, а в одном Краснодаре уже живет больше миллиона. И вообще, здешний край довольно людное место. То ли дело Карелия, Лапландия, а тем более Таймыр. Хоть и у черта на рогах, но завозить оборудование и материалы не в пример легче, меньше глаз. И так уже задолбали уфологи со своими тарелочками. Мы все дружно рассмеялись, невольно покосившись на стоящие тут же в ангаре блюдца летательных аппаратов на антигравитации. Здесь были представлены уже старые образцы. Новые позволяли отойти от классической, дискообразной формы, вызванной механизмом создания подъемной силы, или антигравитации, генерируемой во внешнем кольцевом контуре аппарата, где под действием специальных магнитов разгонялась ртуть. Новые двигатели были куда компактнее и использовали немного иной принцип. Но и от старых аппаратов решено было не отказываться. Из этого зала, имевшего еще несколько подземных этажей для хранения летательных аппаратов, шел длинный и широкий коридор, выходящий в глухое ущелье, где был замаскирован тайный выход из глубин горы. Мощная гидравлика в том месте приподнимала кусок скалы, и аппарат мог спокойно покинуть утробу гор, а встав на место, ничем не выдавал содержимого своих недр. Снабжать такую стройку, не привлекая большого внимания, было довольно сложно. Для уменьшения дорожного трафика, вахтовики-строители жили прямо на объекте. Главный вход был замаскирован под щебеночный карьер. Надо же было куда-то вывозить миллионы тонн камня, извлеченного из гор. Многочисленные окрестные стройки легко потребляли все эти объемы, избавляя нас от демаскирующих горных отвалов, и приносили хоть небольшой, но доход. Это сколько же еще времени строить, чтобы на всех хватило? Вслух задумался сын. А для всех и не планируется, жестко ответил я. Во-первых, в случае внезапного ядерного удара, всех вывести все равно не получится. Да даже и не совсем внезапного, а планового, также не выйдет во вменяемое время. А на случай какого-нибудь зомби-апокалипсиса, химического или бактериологического заражения, природных катастроф глобального масштаба, всем уже точно не понадобится. Да, мы на полном серьезе учитывали и такие варианты. Химия, генетика, биология, бактериология и прочие науки, занимающиеся жизнью, стремительно развивались в этом мире не без нашей подачи, и ожидать от ученых можно было всего, в том числе и создание реального зомби-вируса. Во всяком случае, теоретическое обоснование и инженерные наброски такого ученые создали, когда их попросили подумать о принципиальной осуществимости такого. Многих это реально напугало, а нам просто пришлось включить в планы еще один вариант возможных угроз. А бактериологическое оружие американцы разрабатывали еще задолго до моего здесь появления. Очень надеюсь, все это никогда нам не понадобится. Но пусть лучше будет, на тот случай, если нежелательное ЧП все же произойдет. Противник, зная о том, чем мы располагаем, будет сильно думать, прежде чем решиться на серьезный удар по нам. Ну а пока, те, кто работает над созданием данных комплексов, имеют возможность хорошо заработать. Здесь работают исключительно наши граждане, и заодно отрабатываются некоторые технологии для строительства внеземных баз и поселений. На самом деле, такие базы уже строились на Луне и Марсе. Флот космических кораблей на новых физических принципах уже позволял нам перевозить достаточно габаритные и тяжелые грузы. В первую очередь, конечно же, горно-проходческую технику. Базы и поселения на безатмосферных планетах требовалось порядочно заглублять в грунт, чтобы избежать губительной радиации космоса, неэкранированной атмосферой и магнитными полями, с которыми у первых двух колонизируемых планет было совсем плохо. Ну и, конечно же, добыча полезных ископаемых. Куда же без этой романтики, воспетой во множестве литературных произведений фантастики. Последним, вопреки представлениям, мы занимались минимально. Для наших нужд хватало пока разработки парочки астероидов с наличием драгоценных и редкоземельных металлов. Обычные, дешевле пока было добывать на Земле, а отдельные редкоземы проще было синтезировать при помощи бактерий, оказавшихся на удивление весьма продуктивными в этом плане. Живые организмы не мог, по крайней мере пока, превзойти даже холодный термояд, который также позволял получать путем трансмутации ряд элементов. Но выходили они пока серьезно дороже, и линейка металлов и их изотопов была еще довольно куцей. Бактерии же оказались настоящим клондайком, быстро перестраиваясь и при определенном искусственном стимулировании повышали свою продуктивность от природной в миллионы раз, выдавая на гора чуть не любой нужный элемент. То же золото бактерии производили без всяких проблем, но ради такой банальности использовать их было глупо. Золото мы и так могли достаточно дешево добывать на астероидах, а вот изотопы некоторых радиоактивных, тяжелых и редких металлов, необходимых для производства сложных, высокотехнологичных приборов, стали главным в производстве этих микроорганизмов. Я еще по прошлому своему миру помнил об открытии данной технологии российскими учеными, и о том, что Росатом легкомысленно от нее отмахнулся, предпочитая ей свои громоздкие и дорогие способы производства редких и чудовищно дорогих изотопов. В результате, ученые слиняли в Швейцарию, дали громкую пресс-конференцию и исчезли из информационного поля. Помня об этой технологии, я еще в первые годы озаботился ее проработкой и развитием. Потребовалось больше 10 лет проб и ошибок, нескольких независимых коллективов исследователей, прежде чем она заработала. Данный подземный город, к настоящему времени, в основном и занимались как раз этим производством. Почему бы дорогому объекту не зарабатывать на свое содержание деньги, афишировать его, я не торопился. Как и ряд других интересных технологий, многие из которых противоречили современной науке, но зато отлично работали на практике, пополняя мою казну. Развитие новых технологий без оглядки на признанные авторитеты и противоречия их официальной науке дали нам прорыв во многих отраслях, особенно значительный по конечным результатам в медицине и военной технике. То, что еще недавно казалось неосуществимой мечтой, все больше обретало реальные черты. А боевые аппараты здесь есть? Поинтересовался сын. Здесь всего пара истребителей. Киваю генералу, и тот послушно ведет нас к нужному ангару. С достойным вооружением для них пока проблема. Классические лазеры, бластеры и тому подобная энергетическая хрень, описываемая в фантастике, пока еще только разрабатывалась. Там было еще полно своих тонкостей. Хотя, кое-что уже начали тестировать. Мощные бестопливные генераторы и накопители энергии уже позволяли ставить на крупные аппараты рельсотроны, тестировать лазеры, пока еще уступающие давно привычному ракетному вооружению и тем же рельсотронам, в ближайшей перспективе долженствующим заменить собой обычные авиационные пушки и пулеметы, как главное оружие ближнего боя. Зато, неплохо показали себя плазменные генераторы, окутывающие летательный аппарат плотным коконом плазмы, радикально снижающим сопротивление внешней среды, заметность аппарата от засветов обычными локаторами и позволившие развивать даже в плотной воздушной среде фантастические скорости без риска расплавить обшивку. Прототипы, что интересно, были разработаны еще в Советском Союзе. Современные ученые, подкрепленные обильным финансированием, лишь углубляли и развивали данную технологию. Параллельно развивались технологии защитных силовых полей, но эти, уже как следствие и ответвление развития самих энергетических и двигательных установок на новых принципах. Одна технология тащила за собой целый ворох иных, вытекавших из первой и основанной на тех же принципах. Зенитчикам очень понравились последние наработки дистанционной генерации плазменных облаков. Очень удобная штука для поражения различных зловредных ракет. Генерируешь такое на пути ракеты, а дальность генерации была довольно приличная, и все, аппарат разрушается в полете. Инженеры усиленно работали над миниатюризацией аппаратов, чтобы их можно было легко впихнуть в истребитель, или хотя бы бомбардировщик. Отличный получился бы перехватчик вражеских ракет, да и как средство собственной обороны. Каждый в собственном небольшом ангарчике, на зеркальных полах грозно стояли черные треугольники новых истребителей, размером, немного превосходящие более привычные нам сушки, все еще являющиеся одним из главных боевых самолетов империи. Ух, впечатленно погладил гладкий бок аппарата сын. И много у нас таких, мы ж теперь можем не бояться стран НАТО. Пока около сотни, отвечаю сыну. Но достойное вооружение еще не готово. Пока, большинство вооружены ракетами, авиационными пушками, лазерами. Рельсотроны и прочее энергетическое вооружение еще только тестируется. Но что более неприятно, похожие аппараты замечены в Америке. Глава 25. Начинается буря. В Мекленбурге беспорядки, земельное правительство объявило о неподчинении федеральному. Более того, мекленбуржцы обвинили федералов в измене Германии и инициации уголовного дела по данному поводу. Информация секретаря, известившего меня о таком повороте дел в Германии, была неожиданной. Я уже слышал краем уха о беспорядках в ФРГ, а точнее, ее восточных землях, но не придал особого значения. Такое, в Европе, было нередко. У французов, к примеру, такое вообще, нечто вроде национального вида развлечения, бузить по любому поводу. Но то, что это выльется в такое, я никак не подозревал. Правительства Тюрингии и Саксонии также вынесли вотум недоверия федеральному правительству и сейчас заседают по поводу дальнейших действий. Бранденбург и Саксония-Анхальт пока только совещаются. У них также проходят массовые демонстрации протеста против политики федералов. Вот это было уже интереснее. Федеральные земли, ранее составлявшие ГДР, кроме Берлина, взбунтовались, восклицательные и вопросительные знаки. В столице тоже было неспокойно, но без такого радикализма. Политику ФРГ в последние годы назвать иначе как суицидальной, язык не поворачивался. Запад, в противостоянии с Россией, дозрел таки до эмбарго на закупки российских энергоносителей. И произошло это в нынешнем, 2020-м, а не в 2022 году, в связи с СВО, как в моем прежнем мире. Америку стало припекать гораздо раньше, вот они и развели эту суету. Слишком сильно их теснила конкуренция с Европой и постоянно усиливающимся Китаем. О нас, вообще речи не шло, отдельная песня. Даже зеленобесие, серьезно удорожавшее энергию в Европе, до времени, не сильно мешало конкурентоспособности европейской продукции. Дорогую энергию ветряков и солнечных панелей, все еще неплохо уравновешивали относительно дешевый газ и уголь из России. Последний, еще в 2018 пал первой жертвой санкций и был полностью запрещен к ввозу в Евросоюз. Ему была неплохая альтернатива в виде американского угля, также не сильно дорогого благодаря отличной логистике. Чего-чего, а уж уголька в Америке, даже на восточном побережье, в Аппалачах было еще завались и совсем недалеко от портов на побережье, в отличие от нашего, который приходилось далеко тащить из Сибири по железным дорогам. А вот от газа, окончательно, должны были отказаться в 2024-м. Этим они убивали сразу несколько зайцев. Снижали наши доходы, повышали расходы европейцев, не сильно, но все же и зарабатывали дополнительные прибыли сами. С последним, у Запада чем дальше, тем больше, обнаруживались проблемы. Насытив внутренний рынок Унии, высокотехнологичная продукция Венедии, Финляндии да и России тоже, выплеснулась щедрым потоком на внешние рынки, решительно потеснив Запад, лишая его доходов. Поиск альтернативных источников повысить свои доходы стал невероятно актуален. До того, что в Америке, по экспортным доходам, товаром номер один, внезапно, стала нефть. Газ также оказался в топе. Америка, чтобы стабилизировать платежный баланс, вовсю вкладывалась в добычу углеводородов на своей территории, благо месторождений хватало. Сами европейцы также щедро вложились в добычу газа на шельфе Греции, Египта, Кипра и Израиля и несколько отложили планы по полному отказу от ископаемого топлива, не до жиру, хотя и не отказывались полностью. Наша пропаганда бредовости идей зеленой энергетики в том варианте, что рассматривалось в западном мире, все-таки сказывалась. Но главным аргументом за отказ от наших углеводородов была все-таки энергонезависимость. Тем не менее, энергия в Европе и западном мире в целом все же неизменно дорожала. А что мы? Мы могли это только приветствовать. В нашей Унии и у союзников, с энергией, что немаловажно, дешевой энергией, все было в порядке. Постепенно, мы формировали свой, обособленный от остального мира контур торговли со своими ценами. Империя, как крупнейший производитель, как энергоносителей, так и промышленных товаров и оборудования, могла серьезно влиять на цены и предложения и тем самым регулировать отношения в собственном блоке стран ко взаимной выгоде, постепенно превращаясь в некий аналог США для западного мира, только в своем кругу. Наша валюта стала главной во взаиморасчетах среди пророссийских стран и заняла весомую долю в обороте в целом, по миру, позволив получать очень нехилый эмиссионный доход со своего положения, измеряемый уже к настоящему времени в сотню миллиардов рублей. 1 рубль 33 цента США, что позволяло нам прилично так субсидировать многие общесоюзнические проекты и не только их. К слову, Америка имела в 2-3 раза больше, но они и оседлали эту поляну раньше. Вот только мы их быстро догоняли, а они постепенно имели тенденцию к сдуванию своего финансового центра. В этом мире не случилось феномена Microsoft, Apple, Intel, Amazon и прочих флагманов IT, электроники и торговли, делавших Америке феноменальные прибыли на своем эксклюзиве и монополизме. Microsoft мы просто затоптали, выпустив аналог Windows, только бесплатный, то же самое с Word, Excel и еще кучей офисных и прочих программ. Обходилось это нам всего в каких-то пару-тройку миллиардов рублей в год, зато, какая экономия для потребителей, прежде всего, своих. Да и эти деньги удавалось отбивать на разных, необязательных или специальных, коммерческих приложениях. Intel имел мощного конкурента в лице Vent Electronic, выпускавшего микропроцессоры, ничуть не уступающие интеловским, а во многом, даже превосходящие их. Наши программисты и математики умудрились создать лучшие алгоритмы для обработки данных и архитектуру микропроцессоров, имевших лучшие характеристики. С телефонами, смартфонами и прочими гаджетами также было все в порядке. Причем, мы их не только разрабатывали, но и сами полностью производили, в отличие от тех же американцев, передавших многие производства на аутсорсинг в Азию, Китай, Тайвань и другие страны. Ежегодные расходы на разработки и совершенствование всего этого хай-тека и только в сфере IT и электроники уходили многие десятки миллиардов рублей. Но все это с лихвой окупалось. А главное, мы были независимы в этой сфере и всегда на острие прогресса. Отсутствие таких богатых компаний, как Microsoft и прочие, очень сильно повлияло на возможности Америки финансировать множество других, менее доходных, но полезных для них направлений в науке и прикладных разработках в сфере хай-тека. Google, Facebook и тому подобные монстры IT-рынка тоже имели своих двойников в Венедии, которые развивались семимильными шагами, отгрызая и отгрызая доходы у заокеанских конкурентов. Как хорошо было знать наперед, что выстрелит в будущем. В таких условиях Америка не нашла ничего лучше, как и в моем мире, ошкурить своих союзников, в числе прочих. Глупый шаг, как по мне, но на что только не пойдут буржуи, лишь бы продлить свою власть. На европейское эмбарго мы тут же ответили своим, почти полностью блокировав европейский высокотехнологический экспорт к нам. А надо сказать, в период индустриализации 2.0 Европа неплохо так зарабатывала на поставках к нам и нашим союзникам своего оборудования и части прочих товаров, в основном из сферы машиностроения и химии. Могли бы и дальше, еще некоторое время этим промышлять. Индустриализация наших сателлитов была еще в самом разгаре, но на нет и суда нет. Мы уже могли справляться и сами, пусть и немного медленнее. Промышленность империи вышла на крейсерскую мощность. Да так, что с 2020 года мы даже сократили рабочий день до 7 часов. Производительности уже хватало, чтобы поддерживать достойный уровень зарплаты при сокращенной рабочей неделе. Всего-то надо было не жадничать, идти в ногу с инновациями и убрать кучу паразитарных надстроек в государстве в виде сонма проверяющих и следящих организаций, не столько помогающих, сколько удорожающих и усложняющих производственный процесс. Интернет и умные программы позволили значительно сократить лишнюю бюрократию и всегда иметь полную и своевременную картину об идущих процессах, а также быстро и дешево оказывать услуги населению и бизнесу. Главное, не упускать контроля над всем этим, а то я помнил, как все те же процессы в той же России превратились в сущий кошмар, только усложняя жизнь людям и компаниям. А программы, которые должны были все облегчить, работали через пень-колоду, да еще и стоили непомерных денег. Тут я такого не позволял, лично стараясь проверять пользовательский интерфейс на дружелюбность к человеку. Первый, все прелести игры в ограничения, ощутила на себе Германия. Она традиционно была нашим крупнейшим поставщиком оборудования и промышленных товаров. Да, это ударило и по нашим фирмам. Никлотинги имели немало промышленных предприятий в ФРГ, причем преимущественно в восточных землях. Но мы были готовы к этим потерям. Но это же ударило по благосостоянию обычных бюргеров. Остановки работы, сокращение рабочего времени и простой, отнюдь не в лучшую сторону сказывались на доходах простых работяг. Протесты были неизбежны. Ситуация в Германии разворачивалась серьезнее некуда. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что без нас тут тоже не обошлось. Без промонархических партий ни одно из восточных земельных правительств не имело бы достаточно голосов, чтобы провести такие радикальные постановления. А раз так, следовало срочно узнать подробности. Я сам внутренней политикой Германии интересовался не слишком сильно, хватало иных забот. А вот дед, напротив, уступив мне большинство иных направлений, очень плотно погрузился в европейскую политику и конкретно в германские дела. Послал запрос на разговор деду и через полчаса уже имел удовольствие общаться с ним. «Дед, что за дела у нас творятся в Германии? Даем буржуям, с сатанистами, как ты любишь говорить, прикурить», — усмехнулся король Венедии. Дальнейший разговор явил следующую картину. Хоть у нас и не получалось мирными, политическими и экономическими средствами интегрировать Германию в свой блок стран, этому вовсю сопротивлялись местные элиты, вернее, значительная их часть, Кое с кем мы все-таки нашли общий язык. Работы над этим планом остановлены не были, и соответствующие разведывательные структуры продолжили трудиться над данным проектом. Тщательно проанализировав ситуацию, аналитики пришли к заключению, что в благоприятных условиях у Германии нет никаких веских оснований менять союзнический блок стран. Действительно, зачем, если все и так хорошо? Насчет «хорошо» это было, конечно, спорное утверждение. Постепенно проблемы у Германии накапливались, и она медленно, но верно теряла свое конкурентное преимущество. Вывод был однозначен: надо ускорить создание условий, когда «хорошо» сменится на «плохо». Тем более западные кукловоды частично нам в этом вовсю подыгрывали. Нет, не специально, у них тут были свои расчеты и резоны. Все та же повестка Римского клуба и экономическая ситуация в западном блоке стран. В западном мире творилась вообще форменная шизофрения. Разные силы двигали политику в разных, порой, противоположных направлениях. Требования противостояния, в том числе силового, побуждали к осторожности с заигрыванием со всякими гендерными извращениями, феминизмом, зеленой повесточкой, всем тем, что разлагает стержневую структуру западных наций. Речь, прежде всего, о мужчинах, тех, кто в трудную минуту должен встать в строй, чтобы воевать за свою страну. Одновременно, Запад должен был подготовить свое общество к жесткому противостоянию с Восточным блоком. А это требовало совершенно иного подхода к воспитанию населения, пропаганду совершенно иных ценностей. Но как же тогда проводить депопуляцию населения, стричь прибыли с недвижимости и прочего, если население в стране убывает без завоза мигрантов? Как управлять сплоченным, самодостаточным населением, не задавленным ежедневными проблемами? Разве можно отказаться от рычагов влияния на несогласных и строптивых в виде ювенальной юстиции и прочего образовательного и культурного террора с навязыванием противоестественных ценностей на законодательном уровне? Нет, отказаться от такого западная элита никак не могла. Умом-то они понимали гибельность такой политики и даже пытались что-то предпринимать в этом плане, но инерция прежних установок и уже заряженной на такое номенклатуры сильно тормозили разворот в нужную сторону. А наши структуры не могли всего этого не использовать в своих целях. Наши агенты во властных и прочих структурах Германии, да и не только в ней, стали, в меру своих возможностей, продвигать наверх и поощрять самых отъявленных подонков и неадекватов всех мастей, особенно в федеральных структурах и неправительственных организациях, имеющих вес в общественной жизни. Ювеналка, школы, суды, фем, движения были просто идеальны для этого. События в Мекленбурге вспыхнули именно на базе ювенального террора. Многодетного отца из достаточно религиозной семьи с традиционными взглядами сначала оштрафовали за непосещение его малолетней дочерью уроков секс-просвещения, а потом и вовсе решили изъять детей, докопавшись до какого-то малозначительного момента в их семейной жизни, а отца семейства и вовсе посадить. Карательные меры в отношении родителей за непосещение их детьми уроков были поистине драконовскими. Вот только наши структуры поддерживали и финансировали не только деструктивные силы государства, но и независимые общественные движения на вроде русской дружины в России. Союзные блогеры и общественники мгновенно подняли волну возмущения в обществе и без того доведенном государственным непотребством во множестве областей жизни до крайности, и люди вышли на улицы, а вместе с ними и боевые дружины Мекленбурга и Передней Померании. Наши же люди в правительстве и парламенте федеральной земли мгновенно инициировали идею отделения ее от Германии с ее безумными законами и погрязшей в слабоумной либерастии западной части страны. Народ на площадях и вопросах в большинстве поддержал эту идею, и уже через сутки после начала массовых протестов земельный парламент и правительство приняли декларацию об отделении провинции от ФРГ. Полиция и почти все армейские части на территории Мекленбурга поддержали решение, а дополнительно к этому из народных дружин были очень быстро сформированы части Национальной гвардии, мгновенно получившие оружие и экипировку. Люди, состоявшие в этих полуподпольных формированиях, давно существовавшие в этой и соседних федеральных землях, давно были готовы к этому. Все развивалось настолько стремительно, что федеральное правительство оказалось в ступоре, не зная, как реагировать. Силовые способы, о которых заикнулись в определенный момент, не сработали. Высланные для ареста мятежного правительства отряды спецназа были встречены Мекленбургской гвардией и отказались выполнять приказ. Армия, где было полно наших сторонников, где прямо проявляла дружественный нейтралитет к сепаратистам, а где и прямо переходила на их сторону. Уже через два дня после начала восстания в Мекленбурге поднялись Тюрингия и Саксония. Началось брожение в остальных восточных землях. По интернету и телевидению, полностью взятому под контроль восставшими на Востоке, федеральному правительству крайне жестко и бескомпромиссно были выдвинуты тяжкие обвинения в измене нации с подробным разбором за что и почему, главных выгодоприобретателей в закулисье, творимого в стране законодательного террора и работе на англосаксов, еврейский капитал и прочих жидомасонов, разрушающих европейскую христианскую цивилизацию. Судебные процессы и просветительские передачи по телевидению, захваченному повстанцами, шли круглые сутки. Я был в курсе многих тех процессов, что в конце концов привели к этому восстанию, но никак не думал, что это случится так скоро. В моем мире Германия вполне покорно держалась под пятой сатанистов весь 2025 год, снося все издевательства над собой и здравым смыслом. Дальше уже не в курсе. Но тут ситуация, на мой взгляд, была несколько лучше. Империя гораздо активнее торговала с Германией и куда щедрее делилась промышленными заказами. Единственное, с поставками сравнительно дешевого сырья Германию стали зажимать несколько раньше, как и обрубили весомую долю высокотехнологического экспорта. Причем, очень резко и радикально. Последнее было особенно болезненно для экспорториентированной промышленности, мгновенно почувствовавшей на себе сжатие экспортных рынков, что также быстро ударило по доходам населения и бюджету страны. Одновременно у Германии, в этой реальности, был такой мощный спонсор сепаратизма, как Венедия и империя Никлотингов, на которые хотелось равняться и к которым хотелось стремиться. Ей было куда бежать от засилья западных кукловодов. В моей прежней реальности Россия на такого никак не тянула, сама будучи марионеткой Запада, продвигая постепенно все те же извращения, что и Запад у себя. Соус был чуть другой, но результат тот же. Засилье мигрантов, целенаправленно завозимых в страну власть придержащими идиотских законов, толерантных к инокультурным пришельцам, массовая коррупция, разрушение социальной сферы под завывание об имперском величии и мощи, оказавшихся пшиком, что доказало СВО, полное провалов, идиотизма и откровенного предательства элит, как на фронте, так и в тылу. Пока федеральное правительство находилось в ступоре, лихорадочно ища выход и пытаясь хоть как-то купировать проблему, Тюрингия и Саксония присоединились к Мекленбургу и попросили защиты у Венедии и Российской империи. Обе монархии в моем лице и в лице короля Венедии тут же ответили согласием, а к первым трем землям уже спешили присоединиться Саксония, Анхальт и Бранденбург. В Берлине шли бои между сторонниками и противниками отделения восточных земель от ФРГ. Главы Евросоюза и НАТО, совещавшиеся в Страсбурге и Брюсселе, разразились гневными нотами протеста и угрозами. А между тем, в восточных землях уже высаживался наш десант дронов от ФСО, немногочисленные, но отлично подготовленные и экипированные. К ним в дополнение, в восточные земли, внезапно прибыло большое количество крепких молодых туристов из Венедии и империи, мгновенно растворяясь на восточных землях. Собственная германская армия находилась в полном раздрае, но основной костяк подтвердил нейтралитет в конфликте, правда заявив, что не потерпит внешнего вмешательства в происходящие в стране процессы. Читай, вмешательство военных сил НАТО. Нас они тактично не замечали, хотя отдельные эксцессы были, но купировались самими немцами. Однако, вооруженные силы обоих альянсов были приведены в повышенную боевую готовность и замерли в ожидании. Глава 26. Пожар восстания. Огромная толпа, собравшаяся на площади Шверина, довольно взвыла и заулюлюкала, стоило первой жертве революционного правосудия подвергнуться позорному наказанию. Дородную фрау обмазали дегтем, изваляли в перьях и приковали к позорному столбу. За первой жертвой последовала другая. Это опять была женщина в годах. «Так им, тварим!» — выкрикнул кто-то мстительно и злорадно возле самого уха Айгина. Венецкий инженер Вентмотор поморщился, покосился на кричавшего светловолосого немца средних лет и снова устремил взгляд на эшафот, где осуществлялась средневековая справедливость изголодавшегося по этому народа. Судили, хотя справедливее будет сказать, подвергали позорному глумлению активных деятелей уже многолетней немецкой политики, осуществлявших непосредственное исполнение ненавистных народом законов. В данном случае, ювенальщиков и судей, выносивших строгие предписания в отношении тех, кто не хотел мириться с несправедливой и бесчеловечной системой. Этих деятелей боялись и ненавидели все, у кого были семьи и кто не желал мириться с навязываемой правительством программой культурного развития подрастающего поколения. Хотя, правильнее было бы назвать эту программу программой культурного и морального разложения. Площади эшафот окружили мекленбургские гвардейцы, неизвестно как появившиеся уже на следующий день в большом количестве на улицах мекленбургских городов, сразу после того, как они отстояли отца многочисленного семейства, у которого хотели отобрать детей и посадить того в тюрьму, только лишь за то, что он не хотел, чтобы его дочь растлевали на уроках секс-просвещения и толерантного воспитания, обязательного к посещению всеми школьниками чуть не с первых классов школы. Всем было хорошо известно, чему там учат, а скорее следовало бы сказать, за что агитируют детей, ломая неокрепшую психику гендерным просвещением. Решившего не мириться с этим отца, севшего в осаду в своем доме, неожиданно поддержали боевые отряды мекленбургских дружинников в большом количестве и с оружием окружившие его дом и давшие отворот-поворот ювенальщикам, приехавшим с полицией отбирать детей. В интернете уже вовсю кипела буря, призывая народ на улицы, а ночью произошел захват телецентров по всему Мекленбургу, тут же подключившихся своими воззваниями к народу.